Topic 11. How to ask for a favor. Тема 11. Как попросить об одолжении. Excuse me, could I disturb you? Excuse me, could I disturb you? Извините, если я вас беспокою. Could I ask you a favor? Could I ask you a favor? Можно попросить вас об одной услуге? Would you be able to help me? Would you be able to help me? Вы не могли бы оказать мне услугу? I would like to ask you a favor. I would like to ask you a favor. Я бы хотел попросить вас об одной услуге. Could I have a minute of your time? Could I have a minute of your time? Могу отнять у вас минутку? Yes, of course. Yes, of course. Да, конечно. With pleasure, if it is possible. With pleasure, if it is possible. С удовольствием, если это возможно. I'd be happy to assist you when necessary. I'd be happy to assist you when necessary. Я буду рад помочь вам, когда это потребуется. I'd also be happy to provide you with the service when an opportunity arises. I'd also be happy to provide you with the service when an opportunity arises. Я тоже буду рада оказать вам услугу при случае.